Ева Финова. Богач, шикарен и горяч. Пролог. Лирическое отступление. Кто-то потом скажет, что все последующие события высосаны из пальца. Кто-то заметит при этом, что палец был большой и принадлежал правой ноге тролля. Кто-то подумает, что тролль был зеленый, злой и голодный. И что у него в жиденьких, лоснящихся от жира волосах завелись блохи размером с кулак. Кулак при этом тихо оскорбится из-за сравнения с блохой и уйдет со сцены, не прощаясь. Все вышеописанное, конечно, не имеет абсолютно никакого отношения к моей книге. Но, тем не менее, я вас честно предупредила, и в этой связи за последствия не отвечаю. Итак, смелым читателям посвящается барабанная дробь, уютный домик казначея курортного города Нанс. Миссис Оберхоллен любовно оглядывала собственную спальню, надушенную запахом роз и георгинов. Кровать была застелена ярко-алым покрывалом. Цветочные лепестки, выложенные в форме сердечка, в полной мере отражали любвеобильную натуру жены казначея. Сухой, жесткий нрав ее супруга совершенно не подходил низенькой брюнетке, одаренной от природы пышными формами и большим сердцем, способным вместить даже маленькие зачатки любви для такого сухаря, как ее муж-казначей. Много лет они хранили тайны друг от друга, но буквально неделю назад, наконец, излили душу и договорились не препятствовать собственным маленьким увлечениям. Местный обувщик, мужчина в полном расцвете сил, должен был стать очередным приобретением в череде любовных побед увлеченной романтичной дамы. Она встретила его в дверях и поскорее проводила в спальню, где предполагалось провести несколько часов за крайне увлекательным для них занятием. Как вдруг в планы новоиспеченной пары вмешался не иначе, как злой рок. Точнее, гроза всех изменников курортного городка под названием Нанс. Эбигейл Кросс, сотрудница полиции нравов при полном параде и исполнении своих прямых служебных обязанностей. Она нагрянула в самый разгар чувственного поцелуя, который обещал стать началом тайных романтических отношений. Но вместо этого обернулся самым настоящим кошмаром, позором, штрафом и громким судебным разбирательством. Двое свидетелей смиренно стояли в дверях комнаты и слушали зачитывание прав и свобод для несостоявшихся любовников, как вдруг в дом неожиданно нагрянуло новое действующее лицо. Этим самым лицом, искривленным недовольной гримасой, оказался никто иной, как сам мистер Оберхоллен, которому предполагалось в скором времени стать в очередной раз счастливым обладателем красивых витиеватых рогов, о существовании которых он, кстати, знал, так как и сам был не без греха. Любовница его, особо крайне состоятельная и уважаемая, хотя одинокая, в этот раз оказалась занята разбором нового судебного дела между супругами, прожившими в браке более 30 лет, и решившими вдруг развестись по причине несовпадения характеров. Поэтому сам мистер Оберхоллен вернулся домой раньше положенного, о чем и спешил сообщить Кэсси, чтобы она перенесла свое свидание на другой день, ибо у него совершенно не было никакого желания терпеть присутствие в доме третьего лишнего. Но каково же было его изумление, когда вместо предполагаемой пары новоиспеченных влюбленных он встретил еще и местную занозу-моралистку Эбби собственной персоной. «Итак, дамы и господа!» Эбигейл Кросс расхаживала по комнате, задрапированной в кричащие цвета – красный, синий и даже изумрудно-зеленый. «Вы стали свидетелями преступления, которое в обязательном порядке должно быть зарегистрировано и отправлено в гражданский суд на рассмотрение в ближайшем будущем». «Но...» — молвила дрожащим голосом Кэсси, точнее, миссис Оберхоллен. «Как же так? Ведь мы закрыли дверь!» «Это не освобождает вас от ответственности за совершенное правонарушение», — безапелляционно бросила довольная Эбби. «Наоборот, лишь свидетельствует о том, что вы препятствуете правосудию». «По-вашему, она должна была прийти к вам в полицию и честным образом испросить разрешение?» — раздраженно бросил казначей. Понятые, двое мужчин и одна женщина из числа соседей, изумленно вскинули брови, все на свой манер. «Изначально вашей супруге нужно было подать прошение о разводе, ходатайствовать о скорейшем рассмотрении дела, разделить совместно нажитое имущество и уже после получения соответствующего штампа в паспорте вступать в новые романтические отношения». «А как же пошляк друзи?» — обиженно припомнил вдруг обувщик, которому совершенно надоело прикидываться мебелью, сидя на кровати в неудобной позе, сгибая спину, чтобы быть ближе к своей зазнобе. «Да будет вам известно, его случай к делу не относится». «Как удобно, не правда ли?» — поддакнула Кассандра Аберхолен. «Так и скажите, что вам не удалось его поймать». «Он покинул город раньше, чем нам удалось допросить всех женщин, оскорбленных его извращенным, поистине вопиющим поведением. Это действительно так. А дальше городской черты юрисдикция нашего отдела, к сожалению, не распространяется». «Выходит», — развивал тему мистер Аберхолен, «если имеется непреодолимое желание нарушить устои нашего общества, нужно всего лишь выехать за город? И где, вы утверждаете, проходит линия?» «Табличка на въезде и выезде из города», — охотно подсказал понятой. Однако, поняв, какую оплошность совершил, быстро замолчал, краснея ушами. От бдительной Эбби не укрылась такая реакция на сказанное, и она тотчас пометила в уме проверить слухи и об этом доблестном гражданине. «Итак, с вашего позволения», — начал медленно закипать мистер Аберхолен. «Если у вас все, то будьте добры, зафиксируйте уже, наконец, состав преступления и покиньте мою спальню, мой дом, порог моего дома. Да будет вам известно, я очень сильно устал и не намерен терпеть ваше общество ни единой минутой более». «Тогда...» Эбби достала из кармана пиджака свернутую в четверо бумагу, заготовленную заранее. «Господа понятые и обвиняемые, извольте поставить подписи в нужных местах». Следом из кармана показалась нестираемая магическая ручка. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнула Кэсси, первой изъявив желание подписаться на протянутом документе.